Глава 11, часть 4. За полчаса я успела и собраться сама, и одеть детей. И когда Эрика объявила, что наши сопровождающие прибыли, мы втроем уже спускались на первый этаж. Джеспер вышел проводить нас и дать инструкции двоим магам. Они оба были такой непримечательной внешности, что увидеть я кого-то из них на улице уже через секунду забыла бы, как он выглядит. Хорошей прогулки. Джесс поцеловал меня в щеку, потрепал детей по головам и смотрел нам вслед, пока мы не скрылись за воротами. Эрика уверенно повела нас вперед. Я шла чуть позади нее, крепко держа за руки Лили и Логана, и старалась не оглядываться на наших охранников. Но когда не выдержала и все таки посмотрела по сторонам, поняла, что их нигде нет. Остановилась в нерешительности. Они решили нас бросить? К горлу начала подниматься волна паники. «Эрика, стой!» — окликнула я женщину. Та послушно замерла на месте и обернулась. «Да, Дейна, нам нужно вернуться», — стараясь сохранить спокойствие в голосе, сказала я. Умом понимала, что это глупо, что все злоумышленники находятся под стражей, но пережитый кошмар затмевал сознание, заставлял сердце биться чаще, а ладони, за которые держались дети, становились влажными. «Дейна Мортон, все в порядке?» — послышался позади меня тихий, вкрадчивый голос. Я резко обернулась и чуть не вскрикнула. Передо мной стоял один из магов с подозрением, глядя прямо мне в глаза. «Где вы были?» «Не беспокойтесь, Дейна. Мы будем следовать за вами так, чтобы не доставлять неудобств. Но не спустим с вас глаз. Вы идете в полной безопасности». Я выдохнула с облегчением. Вот что имел в виду Джесс, когда говорил, что я даже не замечу наших сопровождающих. «Хорошо, спасибо». Я заставила себя улыбнуться, и мужчина буквально растворился в воздухе. Стоило мне на секунду отвести глаза, и его уже не было на месте, где он стоял только что. Дальше я шла уже спокойнее, а через несколько минут и вовсе перестала беспокоиться. К тому же Эрика привела нас на центральную площадь, которая вела прямиком к огромному зданию со множеством башенок, надземных крытых переходов и разнокалиберных пристроек. «Эрика, что это?» «Это замок!» — восторженно крикнул Логан, а потом подергал меня за руку. «Мам, давай пойдем туда!» Я была просто не в состоянии ему отказать. К тому же Эрика сказала, что на территорию зимней резиденции короля свободно пускают обычных людей. Конечно, в сам замок нам попасть вряд ли удастся. Но мы можем погулять по прилегающей территории, которая, по словам Эрики, весной превращалась в огромный цветущий сад. Логан рвался вперед, но я боялась выпустить его ладошку из своей руки. «Ну, мам!» — просительно протянул он, а Лили вдруг прикрикнула на него. «Иви, нам не мама!» Девочка сердито посмотрела на меня, словно требуя подтверждения ее словам. Я закусила губу, чтобы не выпустить вздох сожаления. Опустилась перед ней на корточки и погладила по плечику. «Милая, я понимаю, что ты чувствуешь. И я знаю, что не смогу заменить вашу настоящую маму. Но мы с дядей Джеспером хотим защитить вас, заботиться и растить вас. И чтобы Инесс не могла забрать вас, мы решили стать вашими мамой и папой». «Но ведь это неправда», — насупилась Лили. «Тыковка моя, в мире взрослых все очень сложно, и нам нужна была официальная бумага, на которой значится, что теперь мы за вас в ответе. Ты можешь звать нас тетей Иви и дядей Джеспером». Я чувствовала, как сердце терзает печаль, но нашла в себе силы улыбнуться. «Но я буду счастлива, если однажды ты назовешь меня мамой, пусть и приемной». Лили отвернулась и зашагала вслед за Логаном, который уже мчался вперед по извилистой каменной дорожке. За ним спешила Эрика, а чуть подаль я заметила одного из сопровождающих магов. Прогулка вокруг дворца прошла в молчании. Только Логан, кажется, не чувствовал напряжения, повисшего в воздухе. Я переживала из-за слов Лили, хоть и могла понять ее мотивацию. Родная мама всегда останется мамой в ее сердце. И как бы я ни хотела стать для Лили родной, это не в моих силах. Я могу только сделать все от меня зависящее, чтобы и Лили, и Логан ни в чем не нуждались и чувствовали, что их любят и понимают. И для меня было важнее знать, что они счастливы, чем то, как они меня будут звать. После королевской резиденции Эрика повела нас по торговой улочке, где наряду с разномастными лавками притаились и небольшие кафе. Мы заглянули в ближайшее и вышли из него с четырьмя порциями горячих сладких булочек, усыпанных миндальными лепестками. Настроение начало улучшаться. Жевав по булочке, заглянули в следующее кафе, где задержались подольше, чтобы выпить чая. Точнее, чай пили мы с Эрикой, а дети предпочли лимонад. Слишком холодный для этого времени года. Пришлось напомнить им пить маленькими глоточками, чтобы потом не болело горло. «Хорошо». Взгляд Лили смягчился, и она даже виновато улыбнулась мне. Я ответила широкой улыбкой и протянула ей мизинец. «Мир?» «Что? Ну, знаешь, такой волшебный ритуал». Я помогла ей оттопырить мизинчик и сцепила наши пальцы. «Нужно повторить слова. Мирись, мирись, и больше не дерись». Лили со смехом повторила за мной. «Теперь мы больше никогда не будем ссориться». Я подмигнула ей. «А если и будем, то не по-настоящему». Логан тут же потребовал провести ритуал дружбы с ним. Сперва от меня, потом от Лили и даже от Эрики. На нас уже поглядывали другие гости кафе, но мы невозмутимо допили напитки и продолжили прогулку. Я порадовалась, что захватила с собой мешочек с деньгами, потому что в приподнятом настроении мы стали заглядывать почти в каждую лавку, встречающуюся на пути. В алхимической купили несколько мыльных плиток и пару флаконов с ароматными маслами. Книжные приобрели по яркой книжке со сказками для Лили и Логана и толстенный том новейшей истории королевства Эстера. В магазине ткани купили пару отрезов для платьев Лили и несколько мотков пряжи и спицы. Я все-таки хотела связать детям теплые шарфики, а Логану достался красивый кожаный ремень с отделкой в виде драконов. Я хотела что-то купить и для Эрики, но она наотрез отказалась. Здесь даже нашлась ювелирная лавка, в которой продавались как украшения, так и антиквариат. Пришлось строго-настрого наказать детям ничего не трогать. Ощущение было, будто мы в музее. Глаза разбегались, но я решила не поддаваться порыву, иначе скупила бы половину прилавка. «Эрика, скорее уводи нас отсюда», — сказала я, когда мы полные впечатлений гурьбой вывалились на улицу. «Иначе у нас рук не хватит на все покупки». Мы с Эрикой уже несли плотные свертки с покупками. Я жалела, что в этом мире не придумали удобных пакетов, а прихватить с собой сумку мы не догадались. «Дальше будут продуктовые ряды», — с улыбкой ответила Эрика. «Но запасов в доме хватает, так что нет нужды покупать что-то еще». Я кивнула, но, увидев одну из вывесок, почувствовала нарастающее в груди возбуждение. «Сладости на любой вкус», — гласила вывеска в виде гигантской карамельной трости. Сделанная будто из карамели, она сверкала на солнце и манила не только меня. Я успела заметить, как загорелись глаза у детей. «Давайте-ка заглянем. Хочу лично проверить, точно ли соответствует этот магазин своему названию». Я подмигнула детям и первая вошла в гостеприимно распахнутые двери.